Гаага, 1882. На этих днях я был еще несколько раз в Шевенингене и как-то вечером видел сцену прибытия парусника. У памятника стоит деревянная будка, где на вышке сидит парень. Как только судно приблизилось и стало видно, он вышел с большим синим флагом в сопровождении целого цветника детей, не доходивших ему до колен. Для них, видно, было большим удовольствием видеть этого человека с флагом. И, наверное, они были убеждены, что таким образом и они содействуют прибытию судна. Спустя несколько минут после того, как он помахал флагом, появился на лошади другой человек, который должен был доставить якорь. Затем для встречи прибывших к этой группе присоединились различные мужчины и женщины, а также матери с младенцами. Когда судно подошло достаточно близко, человек на лошади выехал в море и возвратился с якорем. После этого парни в высоких непромокаемых сапогах перетащили на спинах прибывших на берег. Прибытие каждого встречалось здоровенным шумом приветствий. Когда высадка кончилась, вся банда отправилась домой, как стадо овец или как караван, над которым мощной тенью возвышался человек на верблюде. То есть, я хочу сказать, на лошади. Само собой, разумеется, я попытался как можно внимательнее зарисовать все эти происшествия. Кое-что из этого я написал также красками, а именно ту маленькую группу, которую я здесь для тебя нацарапал. По прилагаемому наброску ты видишь, чего я ищу. Как трудно, однако, внести сюда жизнь и движение, расставить фигуры по местам и отделить их друг от друга. Это великий вопрос – разобраться в фигурах толпы. Эти группы и фигуры составляют одно целое и в то же время вырисовываются головами и плечами одни поверх других. На переднем плане крепко выделяются ноги ближних фигур, а выше куртки и штаны опять образуют род путаницы, в которой, однако, есть много рисунка. А вправо и влево, смотря по положению точки зрения, есть большее протяжение или сокращение строя. Что касается композиции, то все сцены с фигурами, будь то базар, прибытие судна, толпа в народной столовой или в зале ожидания на вокзале, будь то богадельня или судная касса, или группа людей, гуляющих и болтающих на берегу, все они базируются на том же принципе овечьего стада. И все это сводится к вопросу о свете, тени и перспективе. Ты видишь по этому наброску, что я начал то, о чем говорил в прошлом письме, а именно, что я непрестанно пытаюсь зарисовать сцены с рабочими и рыбаками так, как я их вижу. Я рисую или пишу их красками и думаю, что именно это является сюжетом, который смогут найти себе применение в иллюстрациях, если только я набью себе руку. Ясно, что типы должны быть разработаны еще больше. Прибытие судна у меня зарисовано по меньшей мере в 10 видах. Тоже поднятие якоря. Рисунок с этого я послал тебе в прошлом письме.